Люди возвращались на шоссе, ища свои подводы и машины. В иных местах, должно быть, возле убитых и раненых, грудились женщины. Оттуда доносились стоны и причитания. «Я так боялась, что они собьют тебя дышлом», — сказала Уля, чуть подрагивая ноздрями от волнения. Вдали, где-то уже на Донце, послышались глухие и одновременно резкие удары бомбежки. Отец Виктора Петрова также внезапно, как и исчез, возник возле коней и с преувеличенным вниманием стал ощупывать по стромке шлеи вожжи. За ним, посмеиваясь и виновато крутя головой в узбекской шапочке и все же не теряя обычного серьезного выражения, показался Анатолий Попов, за ним Виктор, тоже немного сконфуженный. Юноша, все еще стоявший между конями, поднырнул под дышло и под шею коню и, свободно и легко неся на широких плечах крупную непокрытую голову со светлыми волосами, подошел к возу. «Анатолий!» — радостно воскликнул он. «Олег!» Они крепко взяли друг друга за руки повыше локтей, и в то же время Олег покосился на Улю. «Кошевой!» — назвал он себя и протянул ей руку. Одно плечо, левое, было у него чуть выше другого. Он был очень юн, совсем еще мальчик, но от его загорелого лица, высокой легкой фигуры, даже от одежды исходило такое ощущение свежести, силы, доброты, душевной ясности, что Уля сразу почувствовала доверие к нему. Олег Кошевой учился в самой крупной краснодонской школе имени Горького, расположенной в городском парке. Улю и Виктора он видел впервые. А с Анатолием он был связан той дружбой, которая нередко возникает между активными комсомольцами. «Да, вот где привелось встретиться», — сказал Анатолий. «А помнишь, еще третьего дня мы заходили к тебе всем гамузом воды напиться, и ты нас всех познакомил со своей бабушкой?» — засмеялся он. «Она что, с тобой едет?» «Нет, бабка осталась, и мама осталась», — сказал Олег. И на лбу его снова собрались продольные морщины. Бричка, запряженная низкорослым, прытким на ноги буланым коньком, теперь все время катилась впереди, а гнедые кони так напирали сзади, что их влажные ноздри обдавали жаром сидящих в бричке. Среди машин и беженцев, двигавшихся по обочине шоссе, куда прибила бричку и телегу, ползла грузовая машина шахты 1БИС, на которой среди работников и имущества шахты управления ехали директор шахты Валько и Григорий Ильич Шевцов. Беженцы все еще проходили через Краснодон, и над городом все время стояли облака пыли, покрывавшей одежду людей, цветы, листья лопухов и тыков грязно-черно-рыжим слоем. На широкой улице, упиравшейся в ворота парка, возле двухэтажного каменного здания треста «Краснодон-Уголь» еще стоял грузовик, и люди, мужчины и женщины, выносили через главные распахнутые двери последние остатки имущества треста и грузили их на машину. Под самыми окнами треста стояли юноша и девушка и разговаривали так увлеченно и беззаветно, что видно было и этот грузовик, и потные грязные люди, и все, что происходило вокруг, не было и не могло быть для них важнее того, о чем они говорили. Им не было никакого дела, слушают ли их и смотрят ли на них люди. Несмотря на все, что происходило вокруг, и на всем белом свете, юноша и девушка объяснялись в любви. Они не могли не объясниться, потому что они должны были расстаться. Но они объяснялись в любви, как объясняются только в юности. То есть говорили решительно обо всем, кроме любви. «Я так рада, Ванечка, что ты пришел. У меня точно тяжесть души упала», — говорила она, глядя на него своими мерцающими, поблескивающими глазами, с этим косым поворотом головы, милее которого не было для него ничего на свете. «Я уже думала, мы уедем, и я так тебя и не увижу». «Но ты понимаешь, почему я не заходил эти дни?» — спрашивал он глуховатым баском, сверху вниз, глядя на нее близорукими глазами, в которых, как угли под золой, теплилось вот-вот готовое вспыхнуть вдохновение. «Нет, я знаю, ты все понимаешь. Я должен был уехать еще 3 дня тому назад. Я уже совсем сложился, даже красоту навел перед тем, как зайти к тебе проститься. Вдруг меня в райком комсомола. Пришел в аккурат этот приказ об эвакуации. И все на выворот пошло. Мне и досадно, что курсы мои уехали, а я остался. И ребята просят помочь. А я и сам вижу, что помочь надо. Сегодня Олег предлагал мне место в бричке ехать на Каменск. Ты знаешь, как мы с ним дружим. Но мне было уже неловко уезжать. У меня просто тяжесть сердца упала. Прорвавшись, наконец, сквозь поток его слов и страшно понизив голос, проговорила Клава со страстным блеском в глазах. Я так боялась, что ты не зайдешь. И ты знаешь... Тут она снова перешла на неотразимые бархатные низы своего голоса. «Если бы ты захотел, ты мог бы поехать с нами». Эта вдруг возникшая возможность уехать с любимой девушкой не приходила ему в голову и так была заманчива, что он растерялся, посмотрел на девушку, неловко улыбнулся, и вдруг лицо его стало серьезным, и он рассеянно поглядел вдоль улицы. «Нет», — сказал он, — «я не могу ехать сейчас. Я должен еще достать под воду Володю Осьмухину. Он лежит после операции аппендицита. А кроме того, я не один», — избегая взгляда Клавы, сказал Ваня. «У меня товарищ Жора Рутюнянц. Мы тут вместе с ним крутились и дали слово, что пойдем вместе пешком, когда все кончим». Теперь путь к отступлению был отрезан, и Ваня посмотрел на Клаву, темные глаза которой заволоклись туманом.